Артем Гончаренко. Цифры тоже любят конфеты. Сказка. В городе Цифрограде, в великой стране арифметики, жили простые числа. Чтобы прокормиться, цифрам приходилось много работать. Все здания в городе были своего цвета. В городе были заводы, красного цвета – вычислительный, зеленого – слагательный. Работала фабрика умножения и фабрика деления, выкрашенный в синий и желтый цвет. Был даже небольшой заводик равенства, сделанный из больших черных камней. Все цифры вставали рано утром и шли работать. Вечером цифры приходили домой, принося с собой конфеты. Сколько цифра значила, столько конфет ей и выдавали. Девятка получала 9 конфет, восьмерка – 8, двойка – 2. Вот по улице в отглаженном бирюзовом костюме шла девятка. Она несла 9 конфет своей семье. Девятке всегда доставалось больше всего конфет, так как она больше всего значила. Позади нее бежали пятерка с семеркой. Пятерка прямо на ходу ела конфеты, вытирая руки о зеленые шорты. У нее не было семьи, в отличие от серьезной семерки, которая торопилась домой, сжимая 7 конфет в руках. Цифры расходились по домам. Двойки шли позади троек, четверки пытались обогнать торопливых шестерок. Многие цифры спешили на фабрику умножения, туда, где находилась кондитерская. Главный кондитер запускал к себе по одной цифре и выдавал конфеты. Около входа в кондитерскую стояла большая очередь. Все цифры собрались здесь. Впереди всех стояли важные девятки с восьмерками. Шестерки толкались и недовольно поглядывали на семерок с двойками, стоящих перед ними. «Вперед не пропускайте!» – ворчала одна семерка. «Стойте сами! Не надо занимать очередь другим! Занимайте только себе!» «Ну!» – важничала одна из девяток. «Что вы мне тут? Ну!» Получив конфеты, цифры спешили домой. «Уважаемые граждане Цифрограда!» — кричала одна девятка, стоявшая в самом конце очереди. «Я предлагаю не ссориться. Давайте будем занимать очередь согласно своему значению. Если ты девятка, твое место в начале очереди с другими девятками, такими как ты». «Нет уж!» — возражала двойка. «Давайте все будет честно. Если ты девятка, то твое место в конце очереди, а первыми получать конфеты должны единицы и двойки. А уж потом тройки, четверки и пятерки с шестерками». «Ну, — важно протягивала девятка, — что вы, это же полная чушь. Тот, кто получает больше всех конфет, тот и должен стоять в начале очереди». «Нет уж! — еще громче возражала двойка. Цифры постоянно спорили о том, кто должен получать конфеты первым. Каждый предлагал свою версию. Ссоры продолжались изо дня в день. Уже много лет цифры не могли договориться друг с другом и решить, как им стоит выстраиваться в очередь. Из темноты маленькой улочки, чуть поодаль от шумной очереди, боязливо выглядывал Ноль. Он с осторожностью прислушивался к спорам. Ноль никогда не получал конфет. Он ничего не значил. Все смеялись над ним. Очень часто цифры обзывали и дразнили его. Ноль избегал других горожан, стараясь передвигаться по городу самыми темными улочками. Нолику тоже очень хотелось получить хотя бы одну конфету, но ему ничего не доставалось. Никто никогда не делился с ним. Когда наступал поздний вечер, и прохожих становилось меньше, Ноль надевал длинный черный плащ и черную шляпу с большими полями и отправлялся на центральную дорогу. Если мимо шли цифры, Ноль тихим голосом просил у них конфету. «Вот еще!» — возмущалась девятка, услышав просьбу Ноля. «Самой не хватает!» «Да кто бы со мной поделился!» — говорила семерка, еще крепче прижимая конфеты к груди. «Не поделитесь ли, пожалуйста, со мной одной конфетой?» — спросил Ноль у идущей мимо тройки. «С тобой?» — удивилась тройка. «А ты кто вообще?» Тройка сдернула с него плащ. «Так это ты, Ноль?» — закричала она. На ее крик подбежали еще несколько троек. «Нищенка!» — кричали они хором и тыкали пальцем в Ноля. «Попрошайка! Нищенка!» Ноль сильно расстроился и убежал домой. На следующий день Ноль пришел к мосту и сел около речки. Отшлифованные ногами серые камни моста блестели в ярких лучах солнца. Вода в речке была настолько чистой, что можно было рассмотреть маленьких рыбок на дне. По мосту шла единица. Она подошла к нему. «Что случилось?» — спросила единица. Ноль рассказал ей о том, что с ним произошло, как над ним смеялись тройки, как обзывали и дразнили его. Единице стало жалко Ноля. Она достала из кармана большую конфету и протянула ее ему. «Ведь это твоя единственная конфета!» — удивился Ноль. «И ты отдашь ее мне?» «Да», — ответила единица. «Мне не жалко», — сказала она и убежала. Невдалеке стояла двойка. Она видела, как единица подарила Нолю конфету. «Какой ужас!» — возмутилась двойка. «Она поделилась с ним, с Нолем! Какой ужас! Необходимо всем рассказать!» На следующий день уже все цифры знали, что единица отдала свою конфету. Цифры кричали и возмущались. «Как можно делиться конфетами?» — возмущалась девятка. «Не понимаю!» К очереди подошла единица и тихонько встала в самом конце. Увидев ее, цифры начали кричать. «Не будем с тобой общаться! Она поделилась с Нолем! Подружка Ноля! Позор! Какой позор!» Услыхав это, единица расплакалась и побежала к себе домой. Около дома стоял Ноль. «Что случилось?» — спросил он. Единица все рассказала. «Ну, зато ты сможешь общаться со мной», — сказал Ноль и улыбнулся. На следующий день, после работы, все цифры, как всегда, отправились в кондитерскую за конфетами. Каждая цифра получала столько конфет, сколько она значила. Как всегда, цифры шумно спорили о том, кто должен стоять впереди очереди, а кто должен остаться позади. Все цифры были здесь, кроме единицы. Уже вечером, перед самым закрытием кондитерской, единица пришла за конфетами. За ее спиной, оглядываясь по сторонам, шел Ноль. «Пошли со мной», — предложила единица. «Я боюсь», — ответил Ноль. «Не бойся, здесь никого нет». Единица зашла в кондитерскую с Нолем. Какие только конфеты здесь не хранились. Шоколадные и с фруктовой начинкой. Вафельные и молочные, карамель и леденцы. Главный кондитер, увидев гостей, сказал: «Наконец-то! А вот и Ноль! Вместе вы значите 10! Цифра, пришедшая с Нолем, значит в 10 раз больше!» Кондитер протянул пришедшим 10 конфет. Когда все узнали об этом, то сразу же стали общаться с Нолем. Теперь цифры не избегали Ноля. «Здравствуйте, уважаемый Нолик!» — сказала шестерка, игриво моргая глазками. «Господин Ноль!» — деловито заявила девятка, отпихивая шестерку в сторону. «У меня к вам есть предложение. Я предлагаю вам вместе со мной зайти в кондитерскую, и от того, что я получу, вам достанется ровно половина». «А я обещаю половину и еще половину от половины!» — закричала шестерка. «Ну, постойте!» — недовольно протянула девятка. «Это столько же, сколько предлагаю я!» Ноль молча наблюдал за происходящим и сказал: «Я помню, как вы издевались и смеялись надо мной. Я все уже давно простил вам и не держу на вас зла. Но в кондитерскую я буду ходить только с единицей, так как лишь она общалась со мной не из-за конфет, а по дружбе». Свое мудрое решение Ноль принял раз и навсегда. Он ходил каждый день в кондитерскую вместе с единицей и получал 10 конфет. Очень часто Ноль делился конфетами с другими цифрами и был щедр и добр. Многие цифры стали поступать так же, и спустя время конфет стало хватать всем без исключения. В скором времени единица стала жить вместе с Нолем, и у них родилось много маленьких десяточек. Артем Гончаренко. «Цифры тоже любят конфеты». Читал Андрей Панкрашкин.